Глава 8. 20 лет Соломон строил храм Господа и собственный дворец. А после этого отстроил города, которые передал ему Хурам, и поселил там израильтян. Соломон пошел в Хамат-Саву и захватил ее. Он отстроил Тадмор, что в пустыне, и все крепости со складами, которые находятся в Хамате. Он отстроил верхний Бет-Харон и нижний Бет-Харон, сделал их крепостями со стенами и воротами на запоре, а также Баалат и все крепости, где у Соломона были склады, и крепости для колесниц, и крепости для конницы. В Иерусалиме и на Ливане, и по всей подвластной ему стране Соломон построил все, что задумал. На всех оставшихся хеттов, амореев, перезеев, хивеев и евусеев, на всех неизраильтян, потомков тех, кто уцелел в этой стране, тех, кого не истребили израильтяне, на всех них Соломон возложил трудовую повинность. Эту трудовую повинность они несут и доныне. А израильтян Соломон не принуждал к работам. Они были у него воинами, начальниками стражи, колесничного войска и конницы. Вот распорядители работ, которые у Соломона управляли народом. Их было 250 человек. Дочь фараона Соломон переселил из города Давидова во дворец, который специально для нее построил. Он решил: «Нельзя, чтобы у меня во дворце Давида, царя Израилева, жила женщина, потому что это место свято. Ковчег Господа некогда посетил его. На жертвеннике Господнем, который находился перед притвором храма, Соломон совершал всесожжение Господу во все дни, когда это требовалось по установлению Моисея, по субботам, в новолуние и трижды в год в определенное время, на праздник пресного хлеба, на праздник недель и на праздник шалашей. В соответствии с установлением своего отца Давида, Соломон ввел разделение священников по различным служениям, распределил левитов в соответствии с их обязанностями. Они должны были совершать восхваление и прислуживать священникам, как положено на каждый день. Разделил стражей, расставил их по всем воротам. Ведь так повелел Давид, человек Божий. Все повеления царя относительно священников и левитов были в точности исполнены, включая и те, что касались сокровищницы. Так Соломон завершил строительство. Он заложил основание Господнего храма, он его и достроил. Храм Господень был полностью завершен. Кроме того, Соломон отправился в Ицион-Гевер и в Элот на берегу моря в стране Эдом. Хурам велел, чтобы его люди отправили Соломону корабли и опытных моряков. Вместе с людьми Соломона они приплыли в страну Афир и привезли оттуда 450 талантов золота, которые доставили царю Соломону.